Пэтти Дэй, 3 января 1985 года, 001. Убогий, унылый Киннеки. Она уж точно не станет скучать по этому городишке, особенно зимой, когда дороги здесь до того разбитые, что, кажется, костей не соберешь даже после одной поездки. Когда она вернулась домой, девочки спали без задних ног. Дебби и Мишель, как всегда, заснули прямо на полу. Дебби, подложив под голову мягкую игрушку, Мишель, посасывая шариковую ручку с дневником под мышкой, не чувствуя неудобства, несмотря на поджатую под себя ногу, Либби свернулась комочком в кровати со сжатыми кулачками у подбородка и во сне поскрипывала зубами. Пэтти сначала хотела устроить каждую поудобнее, но передумала, боясь потревожить их сон. Вместо этого она послала всем воздушный поцелуй и прикрыла дверь. В нос снова ударил запах мочи. Надо же, она совершенно забыла о том, что хотела поменять постель. От детских одежек почти ничего не осталось. Со дна камина вдруг взлетали мельчайшие частички и снова оседали на угле. На кучке пепла гордо покоился крохотный белый квадратик материи с фиолетовой звездочкой. Пэтти подложила в камин еще одно полено, чтобы уж наверняка ничего не уцелело, и отправила непокорный квадратик в огонь. Потом позвонила Диане и попросила ее приехать рано-рано утром на рассвете, чтобы снова отправиться на поиски Бена. «Хочешь, приеду сейчас, чтобы составить тебе компанию?» «Не нужно, я уже ложусь», — сказала Пэтти. «Спасибо за конверт, за тот с деньгами. Я тут обзвонил разных людей насчет адвоката, так что к завтрашнему дню у нас будет внушительный список. Не волнуйся, Бен обязательно придет домой. Возможно, он запаниковал и остался у кого-то ночевать. Он объявится». «Диана, я так его люблю», — начала Пэтти, но тут же заставила себя замолчать. «Спокойной ночи. Завтра я привезу хлопья для каши, а то сегодня забыла». Каша. Так буднично. Ее словно ткнули в живот. Она отправилась к себе в комнату. Хотелось посидеть и подумать, собраться с мыслями. Она всей душой ощутила эту необходимость, но снова справилась с собой. А это было так же трудно, как подавить чихание. В конце концов она плеснула себе в стакан на два пальца бурбона и надела несколько теплых ночнушек. Время думать прошло, надо просто постараться немного отдохнуть. Ей казалось, она станет плакать, чтобы снять тяжесть души. Не получилось. Она легла, подняла глаза к покрытому трещинами потолку и подумала, больше не нужно прикидывать, как бы заделать трещины и дыры. Больше не придется смотреть на прорванную сетку в окне рядом с кроватью. Год за годом, думая, что надо бы ее починить, не нужно беспокоиться о том, что утром захочется выпить кофе, а кофеварка вдруг окончательно сломается. Не нужно расстраиваться из-за цен на ходовые товары, процентных ставок в банке, кредитной карты. Раннер оформил на ее имя карту на такую сумму, которую ей ни за что не выплатить. Она больше никогда, или, по крайней мере, очень долго не увидит никого из семейства Кейтсов. Не нужно переживать из-за Раннера и его фанфаронства, из-за судебного процесса и связанных с ним мучительных фантазий напомаженного адвоката с золотыми часами на толстой цепочке, который будет говорить ей слова утешения, а за глаза осуждать. Не придется проводить бессонные ночи, терзаясь из-за того, что этот адвокат, лежа на дорогой перине, рассказывает супруге о тетке по фамилии Дэй и ее грязном выводке. Не надо страдать из-за того, что Бен сядет в тюрьму, и из-за того, что она не сможет позаботиться о нем, да и обо всех остальных. Все изменится. Впервые за десяток лет она не переживала, поэтому не плакала. Где-то после часа ночи дверь со стуком распахнулась, и к ней в постель забралась сонная Либби. Пэтти повернулась к ней, поцеловала, сказала, что любит ее. Хорошо, что она сказала это вслух хотя бы одному из своих детей, но Либби почти тут же уснула, вероятно, так и не услышав ее слов.